Здравствуйте. Я обращаюсь к молодежи, к студентам, к школьникам. Я Мальцев Вячеслав, мне 53 года. И с высоты прожитых лет я должен вам что-то сказать такое, что я там знаю нечто такое, что не знаете вы, но это будет ложь. Я не знаю ничего из того, чего не знаете вы. Наоборот, я не знаю многого из того, что знаете вы. Понимаете? Потому что мои знания вам, наверное, они в новую историческую эпоху уже не пригодятся. Они не нужны. Вы все эти знания можете почерпнуть в интернете. То, что я изучал долгие годы, сейчас одним нажатием клавиши вытаскивается. И это можно прочитать и понять. И главное, наверное, что-то другое. Поэтому та власть, которая сейчас есть и состоящая из таких, как я, а может быть даже и старше таких, как я, она очень слабая власть. Это не ваша власть. Эта власть не даст вам никакого будущего. Будущее можете вы сами взять. Вы можете сработать вот на этом переломе. Сейчас меняется общественно-экономическая формация. Когда такое происходит, прошлое всегда гораздо слабее будущего. То есть сейчас нет настоящего, есть только прошлое с такими, как я, с Вовой Путиным и со всеми остальными. И есть будущее. Будущее – это вы. И никому не верьте, когда вам рассказывают, что какие-то есть умные там дядьки, министры, какие-то депутаты, которые знают что-то такое, что вы не знаете. Вы даже не представляете, какие это тупые, дремучие люди. Вы даже не представляете, куда они заведут вас. Я думаю, что, наверное, все-таки вы представляете. Берите власть в свои руки, нечего ждать. Время выбрало вас. Не нужно ждать, когда придет ваше время. Оно может никогда не прийти. Может так случиться, что у вас украдут будущее, что весь мир вступит в новую общественно-экономическую формацию, везде будет новая эпоха, информационный мир, а здесь будут отголоски феодализма. Тот феодализм, который сейчас налаживает здесь Путин, когда у него есть уже какие-то, я не знаю, дворяне вокруг, да, и вы, если вы не дворяне, у вас нет ни одного шанса. Но это в его системе координат у вас нет ни одного шанса. А у вас своя система координат. Вам не надо пользоваться его системой координат. В своей системе координат действуйте и расширяйтесь. И вы выдавите нахер его со всей этой шоблой. Происходит то же самое событие, которое было там 250 лет назад. Может быть где-то меньше, где-то больше по времени. То есть когда... Если взять Великую Французскую революцию, да, когда сидели дворяне такие, которые все знали, у которых были крепостные, все у них было отлично, власть структурирована была. И они думали, что они могут управлять всем миром и боженьку держат за одно место. А потом пришли люди бородатые такие, да, которые паром управляли, всего-навсего управляли паром, придумали машины паровые и так далее, увеличили производительность труда в 1000 раз, и все, и не стало никаких дворян. Ну, формально где-то они стали, а фактически им даже бошки на гильотине отрубили тем, кто не смирился с новой исторической эпохой. Вот сейчас произошел уникальный случай. Сейчас вы являетесь частью новых производительных сил. Вы этого не изучали, может, вам это и не нужно, но производительные силы состоят из средств производства и тех людей, которые этими средствами производства управляют, то есть которые имеют навыки. У вас есть навыки, которых нет у нас. Вы на «ты» с компьютером, с любым другим гаджетом, а это и есть самое современное средство производства. Поэтому вы гегемон будущей революции. Вы впервые в истории человечества, неимущий класс, в основном люди, у которых нет денег, вы являетесь владельцем самых передовых средств производства. Такого никогда не было еще. И поэтому приходит новая эпоха, в которой те принципы, которые действовали при капитализме, товар, деньги, товар, какие-то другие моменты, они отпали, их не будет. Все, забудьте про это и двигайтесь дальше. И забудьте про Вову Путина с его кодлой, но прежде поставьте их в угол. Прежде разберитесь с теми, кто грабил нашу страну, кто не пустил Россию в 21 век. Вы должны это сделать. Я вам помогу. Но я... Это последняя, лебединая, так скажем, песня. А у вас будущее. У меня могут что украсть? У меня могут украсть только, так сказать, эффектный уход к боженьке, да? А у вас могут украсть целую жизнь. У вас, у моих детей, у моих внуков. А я этого не хочу. Поэтому я обращаюсь к вам. Выходите 5-го, 11-го. Будьте вместе с нами. Вы делаете свое будущее. Вы делаете будущее всей России. То будущее, которое называется информационный мир, где Россия не должна оказаться на последнем месте. Я обращаюсь также к хакерам непосредственно. Помогайте, и раньше помогайте, чем 5-11 наступит. Вы умные, у вас голова, как раньше говорили, как дом советов. Вперед! Обращаюсь к спортсменам, обращаюсь к спортивным фанатам. Вперед! Вы сильные! Вы должны обеспечить силовую составляющую. Помогайте. Никого не отдаем. Выходим 5-го, 11-го. Требуем отставки этой власти, абсолютно незаконной, которая украла, у вас украла, у нас украла будущее. Нам нужно вернуть это будущее. Поэтому я как-то, наверное, в 2007 году написал такой стишок. «В царстве Кощея загребся вообще». Вот это вот мое ощущение. Я представляю, какие у вас ощущения. Вы не знали ничего лучшего. Ничего, что может быть лучше путинской диктатуры и вот этого состояния России в каком-то, я не знаю, феодализме, в каком-то аду. Поэтому, наверное, сейчас вот нужно вспомнить слова Владимира Семеновича Высоцкого. Вот сегодня мы об этом уже говорили, несколько человек об этом сказали. О балладе из фильма «О доблестном рыцаре Айвенго», где Высоцкий писал: «Разберись, кто ты, трус или избранник судьбы, и попробуй на вкус настоящей борьбы». Так что давайте попробуем на вкус настоящей борьбы, давайте победим. Давайте вернем себе Россию. Они, всякие лжепатриоты, рассказывают: деды воевали. За что деды воевали? Я согласен, у меня оба деда воевали. За то, чтобы Путин все украл. За то, чтобы его Ротенберги, Тимченко и все остальные, да, Сечины, все поперли. Нет, не за это мои деды воевали. И ваши прадеды не за это воевали. Поэтому мы все вместе выйдем и наведем порядок. Мой земляк Николай Гаврилович Чернышевский говорил, что право жить и быть счастливым – пустой призрак для человека, не имеющего средств к тому. Мы с вами по праву рождения имеем право на одну 148-миллионную долю национальных богатств России. Это колоссальные средства. Но путинская шобла нас этих средств лишила. И вас лишила таким образом будущего. Мы, взяв власть, я имею в виду народ России, будем гарантировать каждому его долю в национальных богатствах. Молодежи мы будем гарантировать право на благосостояние, потому что нынешняя общественно-экономическая формация, информационный мир, может быть, и не дает права на труд. Право на труд ты берешь сам, берешь его в интернете, берешь его в информационном мире. Но право на благосостояние должно быть тебе обеспечено государством. И мы даем это право каждому молодому человеку. Мы даем каждой молодой семье жилье, безусловно, отдельную квартиру. Мы даем все те возможности, которые у человека есть в любой европейской стране, или в Соединенных Штатах, или в Канаде. И мы будем стремиться к тому, чтобы быть в передовиках, чтобы наша молодежь ни в чем не нуждалась, и чтобы наши люди из России не убегали на Запад, а чтобы вернулись с Запада в Россию и сделали наше общество гораздо лучше. И у нас есть такая возможность, поскольку у нас всего 2% от всех жителей Земли, и у нас 40% национальных богатств. Все эти национальные богатства наши, а не Путина. Они принадлежат вам, мне, вашим родителям, вашим дедушкам и бабушкам. Поэтому выходим 5-го, 11-го. и побеждаем. У нас нет другого выхода. Да здравствует революция. 5-11 вместе.